все, начиная с рубрики «Реальные естественные группы», является объектом исследования социальной психологии. Все дальнейшее изложение будет проводиться по данной схеме. Проанализированные выше общие закономерности общения и взаимодействия людей должны быть теперь рассмотрены в контексте тех реальных групп, где эти закономерности приобретают свое особое содержание. Многообразие групп, психологические характеристики которых значимы для объяснения социального поведения личности, предполагает разработку различных схем для их описания, то есть и различного понятийного аппарата, в котором эти описания предлагаются. Как очевидно из предложенной классификации, диапазон групп, представляющих интерес для социальной психологии, весьма велик. Их разнообразие не позволяет даже дать единого определения понятию группа. Не случайно в различных учебниках и руководствах даются раздельно определения малых и больших групп. А среди последних предлагаются даже разные подходы к изучению организованных и стихийных групп. Вообще крайне редко встречается включение в понятие группа всех их разновидностей. В этом смысле в западной традиции исключение составляет подход, предложенный в рамках интеракционизма, пытающегося совместить социально-психологический подход с социологическим. Так Шибутани, утверждая, что группы могут различаться по размеру, довольно образно обозначает возможные варианты. От двух любовников, страстно сжимающих друг друга в объятиях, до миллионов мужчин и женщин, мобилизованных на войну. Шибутани, 1999, страница 35. Понятно, что в такой ситуации трудно дать и единый перечень характеристик или признаков, параметров группы. Все это гораздо продуктивнее сделать по отношению к конкретным видам групп, к анализу групп различного типа. Литература. Андреева, Шевелева. К дискуссии о проблеме группы в социальной психологии. Вестник МГУ. Психология, 1998, номер 1. Бобнева. Социальные нормы как объект психологического исследования. Методологические проблемы социальной психологии. Москва, 1975. Бобнева. Социальные нормы и регуляция социального поведения. Москва, 1978. Майерс. Социальная психология. Санкт-Петербург, 1997. Московиси. Общество и теория в социальной психологии. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва, 1984. Обозов. Психология малых групп и коллективов. Социальная психология. Ленинград, 1979. Поршнев. Социальная психология и история. Москва, 1966. Ширковин. Понятие группы в марксистской социальной психологии. Социальная психология под редакцией Предвечного и Ширковина. Москва, 1975. Шибутани. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 1999. Глава 2.